«Никита Иванович, гляньте-ка начальственным взглядом!» Тихо подошел ко мне Митя, протягивая лист гербовой бумаги. «Я ворота распахнул, а там, а вот, прибито!» «Царский указ», — быстро вслух начал читать я. «По совету Боярской думы и собственному их решению в заботе о городе моем, землях и всех честных людях повелеваю милицию Лукошкинскую распустить!» «Что?» — взвыл Митя. Я схватился за сердце, с трудом овладел языком и продолжил. «Понеже сыскной воевода и помощникова беспутный Митька Лобов в колодце утопли, а за их смерть бабе Яге ответ держать. Сотню стрелецкую Еремеевскую войска возвернуть, пускай на поле брани свою храбрость доказывают, а коли у кого какие жалобы на милицию имеются, да на проступки их лиходейские, тому к дьяку Филимону Груздеву идти надо, началом бить, справедливости требовать, на подарки не скупиться. Все Божьей волей и содеется, понеже всех люблю, целую, обнимаю и в беде не брошу, вы мне дети, а я вам отец, добрый, но строгий и справедливый всегда ваш горох». «Что за хрень?» «Опередили, Никита Иванович! Я первый то же самое спросить хотел!» «Спрашивай!» «Спрашиваю! Что за хрень? Нечто государь наш в здравом уме и твердой памяти такое мог написать?» «Не мог», — уверенно подтвердил я. «И слог не его, и манера речи, да и вообще все. Митя, у нас тут, похоже, государственный переворот произошел. Царя либо опоили, либо грохнули, либо подменили на брата-близнеца, как в железной маске». «Что за история занимательная? Про кузнеца-маньяк поди! О, то-то мне маняшкин отец сразу подозрительным показался! И корова ихняя дрессированная, прям носорог какой-то, а не домашняя скотина!» «Му-у-у!» — тянуче раздалось сбоку. «Назови черт по имени, он тут как тут!» — простонал наш младший сотрудник, прячась за мою спину. «Может, Шмулинсона пригласить? Он ее в прошлый раз дюжина пугал рассказом про кошерную говядину!» «Глупости!» Я протянул руку, и корова, подойдя поближе, доверчиво подставила лоб под мою ладонь. Не знаю, чего они с Митей так не взлюбили друг друга. С любым животным всегда можно найти контакт. Помнится, в деревне мне тоже от этой рогатой прелести досталось, но в городе она вела себя вполне пристойно. «Нам надо разобраться, что тут происходит». «Да уж, по всему, видать, неладное творится!» Все так же из-за моей спины пробормотал Митька. «К царю пойдем, аль покуда посмотримся?» «А чего смотреть-то?» — пожал плечами я. «Пойдем напрямую к гороху и выясним все у первого лица государства. Открывай ворота!» «Му-у-у!» — вновь подала голос корова. Видимо, она своим неглубоким умом как-то все-таки сообразила, что мы уходим, а ей тут одной куковать не уперлась рогом. Ну, в фигуральном смысле. То есть попросту подвинула нашего младшего сотрудника костлявым плечом и заняла место по левую руку от меня, словно служебно-розыскная овчарка. Все мои попытки лаской или обманом уговорить ее остаться разбивались о любовно непробиваемый взгляд коровьих глаз. Короче, в результате пошли втроем. Главный город нашего маленького государства, скромная столица, милое сердцу моему Лукошкина, выглядело столь же пустым, как и территория нашего отделения. На базаре никого, все лавки закрыты, ставни заперты, дети по улицам не бегают, собаки сидят в будках и даже вороны не каркают, молча вцепившись когтями в самые высокие ветки деревьев. Разве что перекати поле по пустым перекресткам не перекатывается. А так чистая картинка из вестерна с видом запуганного города под квакающую музыку и стук копыт в стиле кантри. За базарной площадью мы, наконец, натолкнулись на стрелецкий наряд под руководством какого-то боярского сынка. Сначала он дважды протер глаза, а потом, не сказав «здрасте», проорал: «Хватайте государевых ослушников!» Двое стрельцов осторожно уточнили: «Так они ж покойниками объявлены. Чё ж теперь, его на свободу выпускать?» «Взять их, дурачье! А уж в пыточной разберемся, кто покойник, а кто виноватый!» «Эй, парень!» — повысил я голос, попытавшись выглядеть как можно строже во все еще мокром мундире. «Я Ивашов Никита Иванович, сыскной воевода. начальник Лукошкинского отделения милиции. И если меня сию же минуту не проводят к государю...» «Хватит!» — заорал молодой боярин, первым выхватывая дамасскую сабельку и бросаясь на нас. Более опытные в этом деле стрельцы, наоборот, отступили на шаг назад. Парнишка дрочливым петухом налетел на меня, взмахнул клинком и... был отправлен по параболе за ближайший забор одним движением рогатой головы нашей спутницы. «Упаси Господь с милицией связываться и коровой ейной!» — в едином порыве перекрестились стрельцы. «Минуточку, граждане! Не соблаговолите ли объяснить мне, что происходит?» «Так мы-то люди подневольные!» — виноват поклонился самый старший. «Нам ничего не ведомо! А только как ты с парнем своим в колодце самоутопился, так на другой день все вперекосяк пошло. Царь пропал, в Лукошкине всем боярь хороводят, ягу твою в тюрьму посадили, милицейскую сотню пешим строем на границу отправили, а всем законом теперь дьяк Груздев ведает. Как его левая пятка захочет, так и будет. Сколько нас не было? Почитай, трое суточек». «Охренеть!» — попытался произнести я. Из горла вылетел неопределенный жалкий писк. Я вздрогнул, поняв, что от шока потерял голос. Вот только этого еще и не хватало для полного счастья. Митя громко хлопнул себе ладонью по лбу, дождался, пока стихнет эхо, и выдал полноценную порцию новых матерных прилагательных на тему нашего недавнего перелета. Стрельцы мотали на ус, корове тоже понравилось. Однако ведь вроде по прошлым условиям считалось, что горох обычно дает нам 3 дня на любые расследования, как положено в русских сказках. Бывает, мы укладываемся быстрее, бывает наоборот. Но тогда, конечно, следуют всякие объяснения, согласования, взаимные уступки, новые договоренности, и государь сам держит руку на пульсе следствия. Иногда мы даже позволяли ему лично участвовать в погоне при задержании. И что с ним творится сейчас, когда за 3 суток он не имел никакой информации о планах опергруппы, о деталях расследования, можно только гадать. А уж что ему наплела в уши за все эти дни добросердечная боярская дума, даже представлять не хочется. «В царский терем тебе ходу нет, участковый», — невесело подтвердил старший. «Схоронился б ты от беды, а там, глядишь, и утро вечера мудренее». Я молча кивнул. Голос так и не вернулся. Мимика и жестикуляции, показав что-то вроде «Спасибо вам, добрые люди, если что понадобится в милиции, всегда просим», я развернул Митю за плечо. «И куда мы, Никита Иванович?» Я пожал плечами. В общем-то, куда угодно, лишь бы подальше от бояр и мстительного дьяка. «Не что думать, нам тут в каждом доме рады будут?» «Не думаю». Молча покачал головой я. Нет, народ в Лукошкине к милиции относится с уважением, но покрывать попавших в опалу оперативников тоже не каждый кинется. Тем более, что 3 дня тут наверняка формировали негативное общественное мнение. И, возможно, в том, что змей будет залетать в город еще не раз, воровать девушек и рушить жилища, есть и наша вина. Частично, но есть». «Может, тады к маменьке? В деревню?» Я посмотрел вдоль улицы, прикинул маршрут и быстро пошел вперед. Митяй кинулся вслед, все поняв, а потому кудахтая, как перевозбужденная курица. «Энто куда вы домылились-то? Туда нельзя! Куда угодно, а не туда! Вы ж сами говорили, что немчура, они люди вежливые, законопослушные. Они ж нас первыми повяжут с бантиками и в боярскую думу сдадут. Нет им моей веры, у них и сказки страшные, и пиво горькое, и сосиски вредные, и рульки жирные. А глинтвейн? Глинтвейн? Не, глинтвейн немецкий, а он дюж хорош, да. Да, идемте побыстрей, может, и нальют кружечку напоследок-то». Я мысленно сделал себе пометочку проверить у немецкого посла эту информацию. Меня, например, в немецкой слободе только кофе угощали. А тот же Митька, получается, уже отлично знает, что такое глинтвейн и с чем его едят. В смысле, пьют. Не суть принципиально, но выяснить надо. Будут они мне еще младших сотрудников спаивать. Воодушевленный Митя развил буквально крейсерскую скорость, так что мне было достаточно лишь крепко держаться за его рукав и до ворот немецкой слободы почти не перебирать ногами. Корова даже не поняла, куда мы исчезли. Ее далекий вопль мычащего отчаяния долетел до моего слуха уже едва слышимым стоном».